идея удара возмездия не являлась чисто советским или русским порождением. Она была вненациональная и внегосударственная. И, пожалуй, единственная по праву относилась к категории общечеловеческих ценностей. И между тем не отличалась новизной и была древняя как мир, но реализовалась в полном масштабе лишь гениальными умами России к концу 20-го столетия от Рождества Христова. О ней мечтали и в США, и в других ядерных державах, сбитых в военные блоки. К созданию подобного автоматического центра стремились изо всех сил, используя высшие изобретения всех сфер науки и самые современные технологии. Это так соблазнительно! Наказать победителя после его победы — это так заманчиво отомстить смертью после собственной гибели. Впрочем, сделать это технически удалось обеим супердержавам. Можно сказать, в этой гонке они шли ухо в ухо. Иное дело, постоянно требовалось совершенствовать защиту центров, чтобы не проиграть, понадеявшись на искусственный интеллект, автоматику и неотвратимое возмездие. Противная сторона постоянно стремилась раскрыть секреты любыми путями и, выработав противоядие, тайно заготавливала средства, которым в нужный момент можно блокировать систему УВ. И вот тут гонка приобретала вид бегущих в полной темноте людей по пересеченной местности. Установить в точности механизм приведения в действие ракетных комплексов удара возмездия никому не удавалось. Ни одна разведка не в состоянии была полностью раскрыть систему. Хорошо, если находила только некое слабое звено, и потому под давлением страха не отомстить за свою гибель раскручивалось бесчисленное множество вариантов защиты собственного УВ и блокирования чужого. По существу все это относилось к психическому заболеванию, диагноза которого пока еще не было официально установлено и признано медиками. За малым исключением от него страдало все человечество. Было невероятно обидно, не раскусив хитрость соперника, остаться в дураках. Мертвые бы потом до скончания веков переворачивались в своих могилах от злости и негодования. Конечно, если бы такие могилы были. И если бы была отпущена Господом для такого человечества жизнь после смерти. Тупиковый путь разума человеческого вел его в одну сторону – к многоступенчатости и полному разделению действия автоматики на операции. Например, после ядерного удара противника несколько дублирующих друг друга электронных систем автоматически поднимают на околоземную орбиту командные спутники – которые, в свою очередь, отстреливают самостоятельные модули. И уже оттуда, сверху, словно Божья воля, летят сигналы сначала к центрам управления, до сей поры не подающим признаков жизни, а от них непосредственно к пусковым установкам на Земле или в космосе. Сложный этот путь возмездия имел единственный изъян в том, что воля все-таки являлась человеческой, а не божественной. И потому кодировка сигналов могла быть вычислена и расшифрована на одном из этапов их передачи, после чего система автоматического запуска ракет либо блокировалась, либо устранялась, допустим, с помощью компьютерных вирусов.